Нет, как же все-таки замечательно жить. Вдыхать грудью полный ароматов воздух, любоваться красивыми закатами и рассветами, чувствовать вкус пищи, улыбаться чьим-то шуткам и даже злиться. Все эти вещи начинаешь воспринимать по-особенному, когда побывал на грани жизни и смерти, когда выжил каким-то чудом и как будто заново знакомишься с миром. Вернее, вспоминаешь его, при этом открывая в нем что-то новое. Или то, на что давно уже перестал обращать внимание, настолько оно стало привычным. Пусть даже мир другой, где вся суть существования заключается в единственном — в стремлении выжить. «Игорь, как себя чувствуешь?» — голос девушки был полон искреннего интереса. «Замечательно. В том числе благодаря и ее заботе. Лиза — девушка симпатичная. И голосок у нее приятный, и характер замечательный, стройная, с яркими зелеными глазами и длинными пушистыми ресницами. Когда улыбается, на ее щеках образуются такие милые ямочки, а пуговицы на груди так и норовят расстегнуться сами собой, пусть даже клетчатая рубаха ей по размеру. Но она не Лера. Там народ собрался уже, еще больше, чем вчера. Скажи им, что через полчаса выйду, не раньше». То, что за окном полно народу, можно понять и так. Слишком много оттуда доносится голосов. Собственно, да, они пришли сюда получить бесплатно то, за что им раньше приходилось платить немалые деньги. Или треть от того, что им нужно заполнить. Сейчас все будет по-другому. Выйду, наполню такие похожие на янтарь капли, а заодно пожелаю счастливого пути. И еще соблюдать осторожность по дороге домой. От представляющих смертельную опасность местных созданий, клыкастых, ядовитых и прочих, а самое главное, от тварей двуногих. Потому что им ничего не стоит убить человека, чтобы забрать с его трупа то, что здесь так ценится — жадры. «Сегодня оладушки на завтрак, с каяловым вареньем», — с улыбкой сообщила Лиза. Руки у нее ласковые и заботливые. Кому как ни мне было их оценить, когда почти неделю провалялся в горячечном бреду. А после того, как немного пришел в себя, не мог даже подняться с постели, настолько ослаб. Все это время Лиза за мной ухаживала. Кормила с ложечки, поила, заботливо поддерживая голову, которая так и норовила упасть на подушку. Следила за тем, чтобы вовремя принял лекарство и так далее. «Спасибо. Обожаю оладушки из местного злака, не говоря уж об варенье из каяла. Ягод, которые внешне не отличить от жимолости, но в отличие от нее приторно-сладких. И еще они густыми гроздями растут на деревьях. Не так давно, когда мне долго пришлось в одиночку пробираться сквозь первозданные джунгли чужой планеты, именно плоды каяла были моим спасением от голода и гипогликемии. Потому что потратить единственный патрон в револьвере на то, чтобы добыть себе пищу, совсем не хотелось. Ведь именно он и был единственной надеждой выжить. Помимо складного ножа с лезвием длиной в большой палец. Каяла сладка настолько, что сахар или даже мед в сравнении с ней – это как кетчуп и острый мексиканский соус. Но какое замечательное из нее получается варенье! Наверное, оно будет единственным, о чем я начну скучать, когда вернусь на Землю. Если получится туда вернуться. «Завтракай, Игорь, и не торопись, подождут». Лиза улыбнулась еще раз перед тем, как исчезнуть за дверью. «Здравствуйте всем», — сказал я, усаживаясь за стол, который был установлен под деревом, чья густая крона защищала от палящих, несмотря на раннее утро, лучей солнца. Лиза оказалась права. Желающих заполнить жадры бесплатно, даже по сравнению со вчерашним днем, значительно прибавилось. Завидя меня, все примолкли и начали выстраиваться в очередь, ожидая приглашения. Рядом уселся Боря Гудрон, недвусмысленно положив перед собой пистолет. На тот случай, если кто-нибудь вдруг попытается убить эмоционала. Остальных наших, Яниса, Славу, профа Трофима, Остапа, Демьяна и Дарью, я не видел. Но они обязательно должны быть где-то поблизости, с той же целью — оградить меня от опасностей. Или хотя бы попытаться. Вообще-то в случае с подобными мне людьми, эмоционалами, все происходит совсем иначе. К ним так просто не попасть». Они всегда заполняют жадры в безопасном местечке и обязательно в помещении, в окружении кучи охраны, готовой стрелять по малейшему поводу. К К тому же на прием к ним попадают не толпами, в лучшем случае по нескольку человек. Самое забавное заключается в том, что далеко не факт, что тот, который берет жадры, является эмоционалом. Их заполняют не на глазах, уединившись. И как тут можно быть уверенным, что тип, который выдает себя за эмоционала, и эмоционал истинный, один и тот же человек? Все из-за того, что между эмоционалами жесточайшая конкуренция, где каждый из них мечтает остаться в единственном числе. По крайней мере, так происходит на северном побережье. Но и здесь, на юге, убить меня могут в любой момент. Хотя бы по той причине, что на севере за мою голову назначен крупный приз, и какой-нибудь из охотников за ней сюда добрался. Ну и плевать. Потому что я мог сдохнуть сразу же, как только сюда угодил, или через месяц после того, или несколько дней назад, когда валялся без сознания, или сдохну уже завтра по любой другой причине, которых здесь множество, и которые совсем не связаны с тем, что я эмоционал. И сколько бы ни заработал, забрать с собой не смогу ни единого пикселя. А так, обо мне останется хоть какая-нибудь память. Был Игорь Святославович Черниговский, и вдруг его нет. Возьмет кто-нибудь какое-то время спустя в руки заполненный мною жадр, подержит его и покрутит головой от восхищения. Нет, ну до чего же он силен? Интересно, кто его заполнил? Ему и скажут. Был такой теоретик. Представляешь, с его-то даром он даже пикселя никогда в оплату не брал. И потом, я людям верю. Они куда лучше, честнее, отзывчивее и благороднее, чем думают о себе сами. Несмотря ни на что.